Урок на салфетке номер 8. Шипение свойственно горячему. Другое название, которое можем дать этому уроку – развивающееся пламя. Предположим, что ты в кемпинге. Если отделишь поленья в костре одно от другого, увидишь, что пламя угасает. Если опять сложишь их вместе, пламя вновь возгорится. Если у тебя только одно полено, значит у тебя нет ничего. Если иметь два полена, будет огонь. Если сложишь три полена, будет пламя. А когда сложишь три и более полена, будет развивающееся пламя. Точно так же и с людьми. В ближайшее время, когда вместе со своим спонсором будете с кем-нибудь встречаться, например, в ресторане, и ты прибудешь первым, заметишь, сколько энергии вокруг стола, или ее нет. Обрати внимание, насколько прибывает энергии, когда приходит твой спонсор, а вас за столом только двое. Вы вдвоем, чтобы встретиться еще с кем-то, и когда тот прибывает, появляется еще больше энергии. Когда появится четвертое лицо, можешь начать дело. Этот период мы называем развивающееся пламя или шипящее собрание. Программа MLM «Твое жаркое», и каждый знает, шипение характерно для жаркого, то есть ты должен хотеть быть вместе со спонсором и одним-двумя из твоей структуры, чтобы с помощью уроков на салфетках стимулировать и воодушевлять их. Лучшее место для этого – ресторан. Выбери время, когда в ресторане меньше людей – в 10 часов утра или в 2 часа после обеда. Заранее можешь подготовить расписание, тем самым партнеры будут знать, где ты будешь находиться в разное время – на следующей неделе. Это похоже на то, как если бы все пошли собирать дрова для развивающегося пламени. Если приведешь на шипение скептика сырое полено и положишь в пламя, то он быстро высохнет и станет частью пламени. Что происходит, если ты всегда один и как новый человек говоришь со скептиком? Такое бывает, если сырое полено положить ни во что. Скажем, ты, только что начавший дело, являешься веточкой. Твой спонсор, находящийся с кем-то в деле, уже давно полено. Полено и ветка уже могут создать пламя. Уже одно то, что с тобой кто-то есть, много значит. У твоего спонсора есть возможность начать разговор. Если я хочу, чтобы Джо получил известие и передаю его ему непосредственно, то, возможно, он не будет слышать, что я хочу ему сказать. Если же я рассказываю что-либо Кэрол, и Джо тоже это слышит, то он услышит гораздо больше в ходе разговора, чем если бы я рассказывал это ему непосредственно. Существует другая возможность усилить развивающееся пламя. Есть так называемые слушающие люди, которые прислушиваются к нашим разговорам. Их легко заметить. Они сидят, откинувшись назад, чтобы лучше слышать. Можешь быть уверенным, что некоторых из них дело очень заинтересует. Когда закончишь, связанное с шипящей встречей выступление, перед тем, как разойтись, оглянись вокруг. Дай возможность людям приблизиться к тебе. Они не подойдут, пока у стола находится 4 человека, но могут подойти, если ты остался один. Урок «Развивающееся пламя» всегда начинаем с того, что прибывающим людям говорим что-нибудь положительное о товарах или о группе товаров. Пока мы там, говорим только о деле. Не будем пытаться решить проблему Ближнего Востока или какую-либо другую мировую проблему. Мы здесь для того, чтобы поделиться мнениями о том, как создать наше дело. Урок всегда заканчивается словами. Подумай, это будет тяжелая работа, но мы работаем для себя. Это будет заразительно, особенно если к группе присоединятся люди, занятые с 8 до 4 дня на работе, и им надо уйти, так называемый обеденный перерыв кончается. В таком случае скажем им: «Позже встретимся, Ник, но не забудь». Он ответит: «Да, знаю, работа будет тяжелой, но мы работаем для себя». Это будет мотивировать Ника вступить в дело как можно скорее. Ты имеешь возможность создание своего дела строить лишь на шипящих встречах. так как ты разделяешь время на представление MLM и реальное спонсирование. Можешь говорить об автомобилях, о фирме, о продукте или плане маркетинга и провести несколько практических занятий по вождению автомобиля. Не забудь, что хорошая шипящая встреча не значит, что сначала до конца говорит один человек. Любой из присутствующих может взять нить разговора в свои руки. Если твоя роль была руководящей, позволь себе отдых и уйди, например, к телефону или помыть руки. Обрати внимание на то, что когда удаляешься от стола, остальные прекрасно продолжают разговор. Шипящая встреча – прекрасное средство соединить пустые промежутки между представлениями дела. Я встречался с людьми, которые так загорались, что сразу вскакивали и звонили друзьям с места встречи. Шипящая встреча будет не только направлять и информировать продавцов товара, но и повысит веру в дело и увеличит знания. Когда ты уже отлично знаешь дело, можешь рассказать о нем любому. Я думаю, единственная причина того, что не каждый участвует в MLM, в том, что люди совершенно не понимают, что это такое.